Александра вышла к бару и замерла. Перед ней стоял, облокотившись о стойку, тот самый сосед из противоположной квартиры, у которого испортился телефон. А рядом сидел... Ну да, Сашка узнала его по фотографии. Тот самый полковник Крымов. «Она?» — спросил Крымова у Алексея. «Она». Андрей Сергеевич кивнул и поднялся навстречу девушке. В шикарном костюме, импозантный и мгновенно ставший приветливым, этот человек ее завораживал. «Добрый день, Саша», — сказал Крымов. «Мы с вами не знакомы, но кое-что я о вас слышал». «Я о вас тоже». «Правда, тем лучше. Не придется с вами в прятки играть. В таком случае, если позволите, я сразу перейду к делу. Дело в том, Саша, что мне необходимо поговорить с вашими друзьями, и очень срочно». «Какими друзьями? У меня много друзей». «Саша, мы же договорились в прятки не играть. Вы прекрасно понимаете, кого я имею в виду». Крымов улыбнулся. «Но если вы настаиваете, хорошо, я уточню. Мне необходимо поговорить с Сергеем Пастуховым, и я очень надеялся найти его с вашей помощью». Это было так неожиданно, что Александра не знала, что ей делать. То ли испугавшись, то ли собираясь с мыслями, она вдруг повернулась к бармену. «Миша, налей мне сока». «Какого?» «Все равно». «Да не волнуйтесь вы так», — мягко проговорил Крымов и снова очаровательно улыбнулся. «Я всего-то прошу вас сообщить ему, что мне надо с ним поговорить. Вот и все. Я не собираюсь выяснять у вас, здесь ли он, а если не здесь, то где прячется. Я не собираюсь требовать его координаты. Я просто посижу в баре, послушаю музыку, выпью чего-нибудь тонизирующего, а вы пока дайте ему знать, что я жду его здесь. Договорились?» Бармен поставил перед Александрой бокал с соком. Девушка сделала несколько глотков. «Обещаю, что не буду за вами следить», — добавил Крымов. «Ну так что?» «Я не знаю, где он», — сказала Александра, — «но, может быть, он на днях зайдет сюда или позвонит? Что ему передать?» «Дело касается его семьи», — пояснил Крымов, — «и мне кажется, что ему лучше узнать об этом сейчас, а не на днях. Так что лучше будет, Саша, если вы пойдете и разыщете Пастухова. Я буду здесь». Крымов снова сел на табурет. Александра вздохнула. «Ну хорошо, я попробую». И быстро ушла. А минут через пять вернулась обратно и положила на стойку бара перед Крымовым трубку радиотелефона. «Подождите», — сказала она, — «он сам позвонит». «Ну вот, видите, как просто. А вы волновались. Спасибо за беспокойство, Саша». Александра ничего не ответила. Она допила свой сок и присела рядом. Через некоторое время раздался звонок. Крымов взял трубку и поднес к уху. «Капитан?» — спросил он. «Я не знаю, что вы задумали на этот раз», — раздался в трубке голос пастуха. «Но не обольщайтесь. Второй раз вы меня не поймаете». «Неужели ты испугался?» «Нет, просто я уверен, что этот телефон не прослушивается». «Так я и не собирался разговаривать с тобой по телефону». «А привести за собой хвост, чтобы меня еще пару раз щелкнули в вашем обществе, тоже не собирались?» Крымов хмыкнул. «Вспомнил. Ну не мог же я попросить свой хвост пойти покурить немного, пока мы с тобой постоим у фонтана, поговорим. И потом, мне кажется, капитан, что ты пока успешно справляешься со своими проблемами». «С вашими проблемами, полковник». «Не хами, Пастухов». «Ладно. Зачем вы меня искали?» «Хочу сообщить себе приятные новости о твоей семье. Несмотря на то, что ты порядочное шило в заднице, вел ты себя вполне тихо, а потому заслужил свой хэппи-энд. Я верну тебе жену и дочь целыми и невредимыми». «А вы не подумали, что я уже знаю, где они и теперь просто пристрелю вас или сдам управлению, а потом поеду и верну свою семью сам». Крымов даже рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «это совершенно исключено. Ты, конечно, можешь и узнать, где они. У тебя прыти хватит. Но забрать не сможешь. Никак. Да и со мной ты ничего не сделаешь. Кто знает, может быть, мне звонят каждый час, и если я не отвечаю, люди готовы немедленно приставить автомат к хорошенькой голове твоей дочки, а?» «Я вам бы тоже не советовал хамить». «Ну хорошо, шутки в сторону». Крымов резко сменил тон, перешел к сухой деловой констатации. «Я обещал тебе, что верну семью после того, как закончу свои дела. Так вот, дела мои успешно заканчиваются. Осталось чуть меньше 2 дней. Кровника в твоем лице я иметь не хочу, и поэтому верну тебе их безо всяких условий, если ты так же тихо будешь себя вести эти 2 дня. Понял? Встречаться с тобой еще раз у меня времени нет, так что запоминай все сейчас. 23 числа, к 10 часам утра, семью твою привезут в Ивангород на российско-эстонской границе. Привезут в трейлере. Номер трейлера 235АСС. Машину поставят сразу за городом на шоссе, и водитель будет ждать тебя. Подходи и забирай. Все».